А Карен наклонилась и заглянула в открывшееся отверстие. В глубине алтаря находилась вырезанная в камне ниша, отделанная полосками белого металла. — Платина! — сказала Карен, прикоснувшись к одной из них. Джек кивнул. — В точности, как в рассказанной тобой истории про платиновые гробы, которые японские ныряльщики находили под водой во время Второй мировой войны. — Да, — согласилась Карен. — Но этот гроб не пустой. И действительно в нише находился скелет человека. — Хоронко! — прошептала возле плеча Карен Миюки. Карен изучала взглядом останки. К костям пристали несколько клочков истлевшей ткани, но главным образом ее внимание привлекла книга в платиновом переплете, которую сжимал в костлявых пальцах обитатель древней могилы. Карен осторожно потянулась к книге. «Нет!» — крикнул Мваху. Но Карен не могла противостоять искушению. Она взяла книгу и вытащила ее из темного отверстия. Это действие потревожило кости, один из пальцев мертвеца упал в пыль, а следом за ним, словно костяшки домино, посыпались остальные кости. Сначала обвалилась грудная клетка, затем бедренные кости и таз. Последним упал череп. Через мгновение на дне могилы лежала бесформенная груда костей. — Прах к праху! — пробормотал Джек. Потрясенная совершенным ею актом святотатства, Карен крепко сжимала в руках книгу. Позади них протяжно завыл Мваху. — Проклятие на наши головы! — простонал он. И словно в подтверждение этих слов в базальтовый алтарь ударила первая пуля, швырнув в лицо Карен острые каменные брызги. 18:45. Авианосец США «Гибралтар», Филиппинское море. Адмирал Марк Хьюстон преодолел 5 лестничных пролетов, отделявших палубу от капитанского мостика. Корабль шел полным ходом от Гуама, где 2 дня назад они высадили на берег гражданский персонал НСБТ и выгрузили поднятые со дна обломки борта номер 1. На Гуаме Гибралтар также принял на борт свой обычный авиапарк, 42 вертолета «Морские рыцари» и «Кобры», 5 истребителей-бомбардировщиков «Харьер», а также полагающийся по штатному расписанию набор летающих лодок. На Окинаве они приняли на борт подразделение морской пехоты. Сообщения, поступавшие из разных уголков региона, час от часу становились все тревожнее. Потому как беспощадно и решительно действовали военно-воздушные и военно-морские силы Китая, становилось все более очевидным, что они не собираются так просто отдать Тайвань. Пройдя через дверь, запиравшуюся цифровым шифром, Хьюстон тряхнул головой. Какое это безумие! Да дайте вы им этот чертов остров! Он читал отчет разведки о соглашении, подписанном властями Пекина и Тайбэя. Оно почти не отличалось от соглашений, в результате которых под юрисдикцию Китая перешли Гонконг и Макао. Обычный бизнес. Как и в случае с Гонконгом, Пекин не собирался ослаблять экономику Тайвань. И все же Хьюстон мог понять позицию нынешней администрации. Президент Бишоп убит. Знали ли об этом высшие круги Пекина или нет? Но это преступление не могло остаться безнаказанным. Узнав о продолжающейся эскалации напряженности, адмирал предложил верховному командованию свой вариант. Он остается на борту Гибралтара и направляется к блокированному району, чтобы оценить ситуацию на месте и предложить Объединенному комитету начальников штабов свои рекомендации. Там сейчас были нужны холодные головы, к числу которых Хьюстон относил себя. Когда адмирал преодолевал последний лестничный пролет, его колени уже предательски дрожали, но вот долгий путь остался позади, и он вошел на капитанский мостик.